Не говори, что Бог тебе не нужен. Не отрекайся от Его любви. Он рядом был с тобой и в зной, и в стужу. Незримо вел тебя по верному пути. Но ты сказал: я сам себе хозяин. Свой выбор сделал и махнул рукой. Вдали остался от тебя Создатель. Лишь молвил вслед тебе: постой, не уходи, ведь ты совсем не знаешь, чего теряешь, говоря мне нет. Своей рукой ты двери закрываешь, туда, где меркнет Божий свет. Во тьму идешь без страха и сомнения, и без оглядки делаешь ты шаг. Остановись, едва доносит эхо, но образ твой скрывает полумрак. Господь все видит, знает, что страдаешь, и рад помочь, но зов не слышит он. Молчат уста твои, не обратится сердце, свою реальность видишь, словно сон. Ведь знаешь ты, без Бога нету жизни, что не найти покоя для души. Мир полон зла, обмана и бессмысла. Все дни проходят. Как же с этим жить? Не веришь слову, что звучит сегодня? Господь зовет тебя, сынок и дочь, вернись. Тебе я дам все то, чего ты ждал так долго, ища во тьме и падая все вниз. Вернись, приму тебя в свои объятия, и сердце успокоишь в тишине, ведь я люблю тебя, и это правда. Сынок и дочь, я жду тебя, вернись ко мне.